дозу кислорода. Джейн тоже улыбается. Ее плечи слегка расслабляются. «Я...» Дверь распахивается с легким скрипом. Появившийся в проеме Алистер останавливается и внимательно смотрит на наши сцепленные руки. Джейн не договаривает. Неловко тянет на себя ладонь, и я тут же выпускаю ее пальцы, ощутив странную пустоту внутри. «Что там?» – спрашивает она, поправляя волосы. Алистер переводит внимание с того места, где секунду назад были наши с Джейн руки, смотрит сначала на меня, затем на нее. «Все чисто», – сообщает он. «Отлично», – говорит Джейн и поворачивается ко мне. «Готов идти?» «Вполне», – отвечаю я и отлепляюсь от стены. Алистер подхватывает с пола оставленную там большую сумку, и мы продолжаем путь. Без приключений, но очень медленно, наконец добираемся до лестницы, ведущей с первого этажа на парковку. «Я пойду первым», — заявляю я, когда Джейн и Алистер останавливаются, чтобы дождаться слегка отставшего меня. «С чего вдруг?» — спрашивает Алистер. «Я могу осветить путь?» Плюс моя способность все еще самая смертоносная, а главное, бесшумная. Ощущаю исходящее от Джейн недовольство, но она не издает ни звука против, пропуская меня вперед. Первым ступаю на лестницу. Джейн держится точно у меня за спиной, благоразумно не прикасаясь, ведь прекрасно видит искры, вспыхнувшие на поднятой к груди ладони. Предполагаю, что Алистер идет следом за ней. Спускаемся на той скорости, которую задаю я. Лестница не особо высокая, но все равно внизу мы оказываемся не раньше, чем через минуту. Направляю в ладонь чуть больше энергии, чтобы сделать освещение поярче. Вижу Хамви, который припарковали неподалеку, а еще натыкаюсь взглядом на свежий труп. Понимаю, что именно с этим несчастным Джейн повстречалась не так давно. Оборачиваюсь, но Джейн уже отходит к машине, даже не взглянув на свою жертву. «Алистер!» — негромко зовет она, но голос все равно подхватывает эхо. «Мне нужна твоя помощь!» Алистер как раз открывает багажник, ставит в него сумку, захлопывает дверцу и тут же шагает к водительскому сиденью, откуда его и зовет Джейн. Теряю интерес к трупу, осматриваю парковку, насколько хватает света, не замечаю ничего подозрительного. После бреду поближе к машине. Джейн стоит у распахнутой водительской дверцы, Алистер занял кресло и пытается хоть как-то выпрямить упомятую упавшим дроном крышу. Получается не очень. И я, к сожалению, тут не в силах оказать хоть какую-то помощь. Как и с тем, чтобы заправить бак, перелив топливо из канистры, который обнаружил в багажнике. Всем этим приходится заниматься Алистеру. Минут через 15 рассаживаемся по местам. Я на пассажирском, Алистер сзади. Ему приходится постелить на сиденье спальный мешок, найденный в багажнике, чтобы не сидеть на кровавых пятнах, что там остались после меня. Так как крышу выпрямить до конца так и не получилось, с комфортом разместиться на месте водителя получается только у миниатюрной Джейн. Она заводит двигатель, ждет пару минут, когда он прогреется, включает фары и медленно направляет автомобиль к выезду. Наше вынужденное заточение закончено. Пора забрать Курта и вернуться домой. Глава 19. Нейт. Прикрываю глаза и активирую маяк, чтобы проверить местоположение Курта и не сменил ли он или те, кто его везут, курс. Убедившись, что он едет в том же направлении, куда и до этого, прикидываю расстояние до того места, где мы можем пересечься. Говорю Джейн, в какую сторону поворачивать, как только выберемся с парковки. Она кивает, пристально глядя перед собой. Напрягаю глаза, чтобы перестроиться на дневное освещение, когда мы выезжаем из мрака подземелья. Вопреки внутренним опасениям, на нас не набрасываются ни военные, ни дроны, ни психи. Город выглядит вымершим. Джейн сворачивает направо и постепенно набирает ход, словно хочет как можно скорее убраться из этого места. И я солидарен с ней. Пока мы разгоняемся, удаляясь от места, где провели несколько последних дней, Без устали смотрю в окна и зеркала, чтобы заранее обнаружить опасность. Но ее нет. 10 минут. 30. 50. И вот мы оказываемся неподалеку от того места, где входили в город, перед тем, как психи выскочили из леса. Несколько часов пути пролетают незаметно, а нас по-прежнему никто не преследует. Нам даже ни разу не встречается ни одного психа, что удивительно. И если то, что их не было в городе, можно легко объяснить тем, что его зачистили военные, то их отсутствие здесь нельзя объяснить ничем. Хамви мчится по бездорожью, подскакивая на каждой кочке, что отдается болью во всем теле, так до конца и не пришедшим в себя после ранений. Джейн то и дело бросает на меня извиняющиеся взгляды. Но я не вижу ни капли ее вины в том, что ехать приходится именно здесь, срезая путь всеми возможными способами. Мы не можем упустить Курта, в противном случае нам его не догнать. Запас топлива не так велик, как нам бы хотелось. Если мои подсчеты верны, вскоре бензин закончится, и нам придется несколько километров преодолеть пешком, чтобы выйти на точку, где я планирую пересечься с Куртом. Как это бывает, весьма не вовремя мои подсчеты оказываются ошибочными. Машина глохнет неподалеку от города, который, я думал, нам удастся хотя бы начать объезжать, чтобы в 20 километрах от него дождаться Курта. А теперь, если не поспешим, то рискуем опоздать. Скорее всего, так и будет, потому как спешка и я в данный момент понятия несовместимые. «Если мы пойдем через город, а не в обход, то значительно сократим путь», — говорит Джейн, стоя у открытого багажника и набивая рюкзак всем необходимым. «Увы, но большую часть еды, как и оружие, придется оставить здесь, потому что все нам на себе не утащить». «Слишком опасно», – произношу я, задумчиво глядя на город, который с такого расстояния, на каком мы остановились, кажется каким-то странным. «Мы не знаем, сколько там психов, а если придется убегать, то из этого выйдет мало хорошего». Как бы не противно было это признавать, но сейчас я торможу группу. Все из-за проклятых ранений, которые пусть и выглядят не так плохо, как должны были, но сильнее я от этого не стал. «Я могу пойти вперед», — предлагает Алистер, серьезно глядя мне в глаза. «Что?» — повысив голос, вопрошает Джейн. «Ты шутишь! Мы не можем разделиться сейчас!» «Именно это мы и должны сделать», — настаивает Алистер. «Мы не можем упустить Курта, а потом гоняться за ним неизвестно сколько». «Понимаю, что он чертовски прав, и я сейчас не могу указывать ему, как действовать». Чувствуя всю силу решимости, исходящую от Алистера. Что бы я сейчас ни сказал, он уже принял решение. Он в шаге от цели, который был движим последние пару недель. Ничего удивительного, что сдаваться Алистер не намерен. «Ты ведь понимаешь, что если там крутая группа военных или еще кого-то, то в одиночку тебе не справиться!» Не сдается Джейн. Алистер, наконец, переводит внимание на нее. «Понимаю, но я должен хотя бы попытаться. И ты, как никто другой, должна понимать причины». Джейн открывает было рот, но тут же закрывает его, сдаваясь. Перевожу взгляд с одного на другую. Очевидно, они успели пообщаться, пока я был в отключке или спал, и мне это не нравится. В груди появляется жжение, от которого я тоже не в восторге. И тут до меня доходит, что это... «Ревность? Что? Я ревную Джейн к Алистеру?» «С невероятной ясностью осознаю то, что Джейн моя. Она моя, черт возьми!» «Иди», — говорю я Алистеру, удивляясь тому, как до странности ровно звучит мой голос. «Мы пойдем следом. Если получится, связь будем держать с помощью рации». Алистер удовлетворенно кивает. «Сейчас он чувствует облегчение, легкое удивление». Вероятно, от того, что не ожидал, что я соглашусь настолько легко. «Хорошо», — говорит он, закидывая на спину рюкзак и распихивая по карманам патроны к пистолету и несколько запасных обоим для прихваченного из багажника автомата. «Направляйся в обход», — распоряжаюсь нетерпящим возражения тоном. «Да понял я, понял», — нетерпеливо произносит он, уже готовый бежать. что и делает, даже